Глава 31. Задачку с этим новым учителем, который решил почему-то себя назвать сенсеем, пришлось отложить на потом. По времени нужно было попробовать новый 6-й уровень. У меня в конце концов костюм уже 8-го уровня доступа, так что думаю, и без сенсея справлюсь. Зайдя в комнату, из которой, собственно, я и попал на уровень, уже приготовился к переходу, но в этот раз система решила по-другому. Перед моими глазами появился текст задания и таймер. Переход на 6-й уровень станет доступен через 3 часа 24 минуты 56 секунд. То есть почти через 3,5 часа? Какая-то новая фишка? Или для 6-го уровня это вполне обычное явление? В любом случае, это хорошо, что перед миссией есть возможность спокойно ознакомиться с заданием. Чем я, собственно, и занялся. Все равно, пока не запустит на уровень, выйти из комнаты нельзя. Собственно, это сразу и попробовал сделать, с весьма предсказуемым отрицательным результатом. Итак, что там по тексту? Технологический мир после мировой войны. Ого! Судя по описанию мира, это 21 век или даже позже. Никаких мехов нет. Обычное огнестрельное оружие, маги, танки, самолеты и вертолеты. Обычный мир, но с добавлением магии. Ага, тут непростое добавление магии. 10 лет назад один из материков захватили маги, а после устроили глобальную войну за передел мира. В итоге против тирании магов, что стали правителями почти всех крупных мировых государств, организовали полноценную партизанскую войну. Моя задача в городе Хальмир – помочь уничтожить одного из таких правителей. Я появлюсь в самом городе прямо перед началом уже подготовленного нападения на этого мага силами сопротивления. Миссия не имеет временного ограничения. И почему мне только сейчас попалась миссия без лимита времени? Я точно знаю, что у других такие миссии уже на 4-м уровне были, причем достаточно часто. Хотя это все, скорее всего, из-за моей нереальной сложности. Сейчас она уже почти нормальная, вот и миссии попроще. Или нет? Попадем, узнаем. Ограничений нет, как и нет какого-то специального обмундирования. Даже спокойно общаться смогу. После переноса я очутился на крыше одного из многоэтажных зданий. Быстро осмотревшись, оценил ситуацию. Хамелеон я активировал заранее, так что никто, по идее, не должен был меня засечь. Итак, что мы имеем? Снайпер на соседней крыше в полностью закрытой броне с огромной винтовкой, установленной на парапете. Внизу из здания напротив вышли 5 девушек, 4 были в брючных кожаных и обтягивающих костюмах, а одна в накидке с какой-то маской на лице и подсветкой от системы, что это именно моя цель. В тот же момент из здания, в котором находился я, и из соседнего выскочили люди в броне и с автоматическим оружием в руках. Открыв огонь по девушкам, они рассредоточились вдоль улицы, а снайпер на соседней крыше сделал выстрел. Но вокруг девушек появился магический щит, который отразил все пули, а единственный выстрел снайпера смог лишь породить сеть трещин на маг-щите, отчего настрелявшего тут же обратила внимание магиня, что-то произнеся и махнув рукой в его сторону, скастовала заклинание. Мне даже на мгновение показалось, что там появился какой-то огромный глаз. За спиной снайпера открылся магический круг, из которого ему в спину ударила молния. Все это я заметил, уже когда стремительно падал сверху на цель. Еще в воздухе сделал залп из всех 4 своих пушек. В руке, сжимая 2 меча, я рассчитывал, что смогу пробить этот щит своей атакой. Как-никак, выстрелы плюс сила удара должны были полностью разбить защиту. Справа заметил тень, что стремительно приближалась к магичке. Удар. От силы столкновения пошла воздушная и звуковая волна. Магический щит разлетелся на части. Вот только на моем пути оказался воин, закованный в броню. В одной руке он держал меч, а во второй – щит, которым, собственно, и остановил мою атаку. «Тссс, так и знал, что все будет не так просто!» – с раздражением пронеслась мысль в сознании. Магичка от нашего столкновения отлетела 10 метров влево. Остальные девушки, судя по всему, ее охрана, также разлетелись в стороны, но тут же вскочили на ноги. Мне же пришлось отражать стремительный удар меча моего нового противника. Но зачем мне этот кадр? У меня другая цель. Пушки налево, залп. Да ладно, как так? Магичку закрывал близнец противника, что сейчас нападал на меня. 2 на 1? Капец, вот это попал. Быстро бросил взгляд в сторону партизан, но открывшийся вид был печален. Моих союзников добивала охрана магички, и, кстати, тоже магией. Какие-то розовые плети хватали солдат и просто разбивали их об землю. Печалька. Отскочив от противника, я, врубив ускорители, ушел вверх, потом резко в сторону, и, активировав хамелеон, скрылся на крыше. Точнее, мне так казалось. Вот только эти два кадра, что охраняли магичку, так не думали. Оба появились около меня, атакуя с разных сторон. И как только меня нашли. Ладно, попробуем силу духа. Но, к сожалению, защита у них была не хуже, чем у меня. Или на саму магичку? Тоже нет. Понимая, что долго против двоих я не продержусь, изменил свои движения, разрывая дистанцию и возвращаясь обратно к девушке. Если они тут, то она без защиты. Ха-ха, как же! Их, оказывается, было четверо. Ой-ой, и что делать? Хотя, если я умру возле нее, то ей капец. Я как бы тоже умею взрываться. Подскочив вплотную к цели, атаковал двух ее стражей. И когда магичка оказалась в какой-то момент за моей спиной, активировал самоуничтожение. Выиграть по-другому тут не получится. Фишку с собственной смертью изучил уже давно. Еще когда пятый уровень пытался пройти. Если противник может взрываться, то значит и я тоже. Мое предположение оказалось верным. Более того, я смог активировать это самостоятельно, а не только после моей смерти. Правда, как мне еще тогда сообщила система, задание засчитано не будет. Ну и черт с ним. Проснувшись утром, прочитал, что там написала система. Задание провалено. Вы лишаетесь одной жизни. Цель уничтожена. Вы получаете дополнительную жизнь. Ну, в общем, все как и предполагал. Мне еще тогда на пятом уровне инструктор с нулевки намекал на такой исход. Тут имелся серьезный риск. Можно было самоуничтожиться, но если цель успели все же спасти, тогда у меня минус жизнь. С каждой миссией мне все больше и больше кажется, что против нас воюет такая же система. Эти постоянные стычки с весьма похожими технологиями как бы подразумевают. Стоп! Как там говорил сенсей? Двум дикарям дали оружие. Интересно, система — это оружие или тот самый волшебник? Хороший вопрос. Кажется, пора разгадать загадку сенсея и подробно расспросить уже его. Что-то не верится мне, что это ИИ или часть системы. Как-то уж подозрительно по-человечески он себя ведет. Хотя что я могу знать о системах имитации человека? Сожаления, проваленной миссии не было. В конце концов, сколько ни думай, но другого варианта так и не нашел. Меня явно ждали, и потому скрыться бы мне не дали. Двое, что потом меня догнали, об этом отчетливо своим появлением сообщили. Вариант по расстрелу цели издалека тоже неэффективен по той же причине. Но больше всего меня заинтересовал совсем другой вопрос. Почему у наших противников есть возможность выполнять задания с напарниками из таких же игроков, а у нас нет? Один раз я выполнил задание вместе с Кимом. Ну и еще был раз, когда меня вызвала Эльза. На этом все. Более того, судя по тому, что я знаю, это очень редко когда происходит, только в очень экстремальных случаях. У нашей системы меньше игроков или меньше возможностей? Чего гадать, если ответа все равно не узнаешь? Вероятно, сенсей сможет на часть вопросов ответить. Знает он, судя по всему, много. Но я понимаю, что, возможно, он часть системы. Но а вдруг нет? Эх, была бы возможность с Эльзой поговорить. Но опасность повысить себе еще больше сложность слишком высока. «Приветствую вас, сенсей!» Вежливо поздоровался я со своим странным учителем во все той же одежде. Место, впрочем, также не изменилось. «И тебе привет!» – расслабленно сказал он, рассматривая меня. «Ну что, нашел ответ?» «Думаю, мне нужно действовать осторожнее и перед боем попытаться выяснить все о противнике», произнес я заранее подготовленный ответ. «И потому ты на последней миссии сразу ринулся в бой?» ехидно усмехнувшись, спросил сенсей. «Тогда я еще не осознал свои ошибки», поморщившись, ответил я. «К тому же, как показал анализ боя, поступил почти идеально». «Разве?» все так же усмехаясь, спросил он. «Ну, почти», уклончиво ответил я. «Разве ты прошел миссию? Или, может, придумал разумный план?» с сарказмом в голосе спрашивал сенсей. «По-моему, ты просто ринулся в драку, даже не удосужившись подумать над простым условием. Ведь по времени ты был не ограничен. Я откровенно слабее тех четверых, так что как бы долго я ни думал, но результат был бы тем же», — возразил я. «Хм, возможно», — задумчиво произнес сенсей. «Конечно, без помощи ИИ ты не смог бы создать что-то серьезное из вооружения. Но если ты можешь взорвать цель, то...» «Я бы мог создать бомбу и подорвать ее, при этом отвлекая противников боем». продолжил я за него, внезапно пораженный этой неожиданной мыслью. «Нужно только научиться самому создавать такие мощные взрывные устройства». «Рад, что ты осознал столь простую мысль», — довольно кивнул он. «А что ты понял из нашего с тобой скоротечного боя?» «Мне нужен опыт и практика сражений», — уверенно сказал я. «У меня мало опыта против серьезных противников». «То есть ты хочешь обучаться у меня ради того, чтобы лучше сражаться?» — с легким интересом спросил сенсей. Я задумался. Тут явно вопрос с подвохом. Но не может быть, чтобы этот хитрый кадр просто так задал вопрос. Что-то тут не так. Опять намекает на выбор пути? Хотя, возможно, другое. «Не только», — подумав неуверенно, начал я отвечать. «Я думаю, что вы, вероятно, поможете понять, что здесь происходит, и разобраться в самом себе». «Хотя ответ и расплывчат, но мыслишь ты в верном направлении», — довольно произнес сенсей. «Твои размышления радуют меня, мой юный ученик. Но ответь мне, зачем тебе нужны эти знания, тренировки, уровни, миссии? Только ради того, чтобы достичь 9-го уровня и вернуться к Сонг? Он что, все обо мне знает?» Правда, сам вопрос меня слегка выбил из равновесия. «А ведь действительно, зачем я всем этим занимаюсь? После того, как прошло уже прилично времени, я как-то очень редко вспоминал о Сонг. Да, мне нравилась эта девушка, и я не против вернуться к ней. Но неужели я ради нее все это делаю? Если подумать, то ответ не столь очевиден». «Чем сильнее я становлюсь, тем больше я могу сделать», — определившись, ответил я. «После того, как я закончу миссии, смогу защитить тех, кто мне дорог, без помощи кого-либо». «То есть поэтому ты здесь тренируешься? Ради того, чтобы стать сильнее?» — улыбнувшись, спросил сенсей. «Ну, да», — не очень уверенно сказал я. «Там, откуда я родом, тренировались в боевых искусствах в первую очередь ради внутренней дисциплины и самопознания», — покачав головой, произнес с легкой грустью в голосе сенсей. «А главное, это не твои устройства, костюм, тело или сила. Главное, это то, что у тебя в душе». Я молча смотрел на него, пытаясь осознать то, что сейчас услышал. Если честно, не совсем понимаю, каким образом внутренняя дисциплина поможет мне в бою, а самопознание вряд ли приведет меня к победе. «Душа, конечно, важна, но сейчас у меня слегка ограниченные возможности», — наконец сказал я. «Все-таки мы сейчас в системе, а у нее весьма простые правила». «Ты не понял», — покачал головой сенсей. «Внутренняя дисциплина научит тебя правильно оценивать ситуацию, ставить нужные приоритеты и держать голову всегда холодной. Самопознание покажет тебе новые горизонты возможностей своего собственного «я». Ну а познание души откроет тебе глаза на простые жизненные истины». «Не совсем понимаю, каким образом?» – удивился я. «А я не понимаю, куда делся тот самый парень, что своей головой прошел так уникально первый уровень. Неплохо применил свои мозги на втором уровне, но уже на третьем ты начал катиться по наклонной», – возразился снисходительной улыбкой на лице сенсей. «Четвертый – одна сплошная ошибка. Пятый даже вспоминать не хочется. Хочешь, я тебе приведу примеры наиболее ярких ошибок?» Я молча кивнул, внезапно осознав после его слов, что он прав. Ведь еще после первого уровня я понял, что именно хочет система. Так почему так ни разу и не попытался повторить тот успех? Что ж, усаживаясь прямо на землю в позу лотоса, сенсей приглашающе указал рукой напротив себя. Я присел и приготовился слушать. «На 4-м уровне тебе дали возможность общения с ИИ, но разве ты посвятил этому время? Увлекся магией, сонг, мехом, а самое важное прошел мимоходом. Я уже молчу о том, что ты мог просто украсть принцессу и, замаскировавшись, подождать нужное время». «Но она тогда бы проиграла», — возмутился я. «И что?» — насмешливо наклонив голову, спросил сенсей. «Разве твое задание было в том, чтобы она выиграла?» «Нет», — мрачно произнес я. «Сказать, сколько людей осталось бы жить, выбери ты этот вариант», — улыбнувшись, окончательно добил меня сенсей. «Но это уже дело прошлого. Ни ты один не видишь простых решений. Большинство поступило бы так же. А все от того, что нет внутренней дисциплины. Вы идете на поводу своих эмоций, а не разума. Чтобы окончательно ты осознал глубину своего падения, я покажу тебе еще одну очень важную ошибку. Твой успешный проход 5-го уровня. Ты тогда точно и правильно заметил схожесть со 2-м уровнем. Но какие выводы сделал? Повторить ту же самую ошибку, что ты сам же нашел после того, как прошел 2-й уровень? Не драться, а спрятаться?» – изумился я. «Фуф!» – недовольно фыркнул сенсей. Не опускай мое мнение о тебе еще ниже, чем оно есть». «Но как тогда?» – потерянно спросил я, судорожно пытаясь обнаружить свою ошибку. «Не стоит думать прямолинейно. Разве демоны умеют летать? Или, может, они все, словно скалолазы, могут подниматься по отвесным скалам?» «Обрушить дорогу», – растерянно произнес я, с огорчением добавив. «Эх, и как я только не догадался! А ведь так просто! Старики меня не видели, так почему не дать залпы по горе и полностью ее не уничтожить? Потом просто стоять возле них на вершине и охранять!» «Главное, что ты сейчас, наконец, осознал это», – довольно кивнул сенсей. «Ты не в курсе, но только чудом Ким заметил одну из демоне, что смогла взобраться наверх, обойдя тебя. Хотя, если бы он не заметил, я бы очень сильно разочаровался в его подготовке. И так он слишком увлекся битвой. Теперь ты понимаешь, что происходит?» «Не совсем, но свои ошибки осознал», – неуверенно ответил я. «Я не понимаю, почему перестал видеть очевидные варианты». «Это просто», – беспечно махнув рукой и улыбнувшись, отозвался сенсей. «Тот, у кого появляется сила, забывает, что мозги важнее, и чем больше сила, тем хуже для человека. Она словно власть или деньги одурманивает сознание, создавая иллюзию всемогущества. Но готов ли ты увидеть другой путь, приручить свои эмоции и увидеть другую сторону жизни?» «Готов», – уверенно произнес я. «Что нужно сделать?» «Если сенсей поможет мне исправить ситуацию, то это будет супер круто. Как бы мне не хотелось признаваться, но он был полностью прав». «Начнем с простого и одновременно сложного», – улыбнувшись, сказал он. «Медитации». «Медитации?» – удивленно вырвалось у меня. «Но я...» «Нет, ты не понял», – усмехнулся он. «То, что ты знаешь, лишь первая ступень этого очень важного для личности умения. Попробуй сосредоточиться на себе и своем внутреннем «я», осознать свою духовную силу, например, но не обращая внимания на окружающие трудности». Я, пожав недоуменно плечами, легко нырнул в медитацию. Ничего сложного в этом не было. Вот только я не полностью понял мысль сенсея, что он мне и продемонстрировал. Откуда-то в его руке появился обычный жук, которого он просто поместил мне на руку. Я честно минуту держался и старался не обращать внимания на него, но щекотно же. Этот гад как будто специально решил совершить путешествие выше по руке. Не выдержав, я сбился и откинул настойчивого жука. «Все не так просто, как казалось», — усмехнулся сенсей, после чего обвел вокруг себя рукой. «Разве это реальность? Ведь ты уверен, что это вирт-мир, так почему ты так сильно беспокоишься о каком-то жуке?» «Угу, разве ты дышишь воздухом?» – с сарказмом повторил я известную в своем мире цитату из фильма. «Не знаю, кто сказал, но очень точная фраза», – улыбнулся сенсей. «Но это если верить в то, что все вокруг нас – лишь вирт. Но так ли это?» «Не знаю», – неуверенно ответил я. «Думал, вы мне скажете». «А это важно?» – насмешливо произнес он. «Запомни, важно только то, что у тебя внутри». Приучи свое тело, сознание и мысли к порядку. В конце концов, кто у тебя главный, тело или ты сам? Легко сказать, да сделать сложно. Только через пару дней я смог не обращать внимания на раздражители, что в обилии подкидывал сенсей. Особенно сложно было это делать, не закрывая глаза, одно из главных условий сенсея. А потом начался самый настоящий ад для моей психики. Сначала он сам пытался сбить меня с концентрации различными виртуальными эффектами. Например, откуда-то достанет меч или копье и ударит прямо в лицо, остановив острие буквально в миллиметре от глаз. И как тут не дернуться? Как оказалось, возможно. Правда, сколько у меня ушло на это времени, я даже не знаю. Но точно много. По крайней мере, в этом месте я торчал безвылазно уже больше 3 месяцев. И когда казалось, что у меня начало получаться, сенсей опять преподнес сюрприз. Теперь я пытался медитировать посреди поля боя или при обстреле, а иногда в окружении чего-то ползущего и явно ядовитого. Чего только не придумывала богатая фантазия сенсея. Под конец у меня уже реально дергался глаз сам по себе, поймав нервный тик. Именно тогда учитель решил сделать паузу. Мол, сходи на миссию, отдохни. И вот, если честно, я реально воспринимал миссии как отдых. Хотя, должен признать, уже сейчас я ощущал эффект от этих странных занятий. Покинув нулевку и оказавшись в комнате, я, решив отдохнуть, активировал камеру в зоопарк. Там в очередной раз никого из старших не было, и опять появились группки, что усиленно портили жизнь другим. Раньше я бы или забил, или бросился спасать очередного несчастного, но сейчас я просто вышел из комнаты и спокойным шагом дошел до столовой. Остановившись возле группы из 5 игроков, что требовали от 2 уровня задать им вопросы в очередной раз, я просто смотрел на них с легкой улыбкой на губах. Эти игры не вызывали во мне ничего, кроме смеха. Одни глупо распоряжались своей жизнью, а другой, что был жертвой, просто не хотел увидеть решение. Лишь небольшая горечь в сознании на самого себя. Ведь я был такой же слепой жертвой. Я не применял силу духа и даже ничего не говорил. Но как только меня заметили, столовая сама по себе опустела. Уж не знаю, что они увидели во мне, но отчего-то испугались и разбежались, словно я какой-то монстр. Пожав плечами, спокойно пошел и заказал себе еду. Спокойно сел за стол и принялся кушать. Да, даже не думал, что простые тренировки сенсея так сильно изменят мое сознание и взгляд. «Спасибо», — сказал тот самый 2 уровень с именем Айзек, подойдя ко мне. «Я ничего не сделал», — спокойно сказал я. «Если бы не вы, то мне настал бы конец», — возразил этот парень со скандинавской внешностью. «Вот просто эталонный финн. Я не хочу покидать это место. Интересно понять, что тут происходит. Но эти группы мерзавцев достали». «Найди себе учителя или, наконец, найди ответ сам», — произнес я, усмехнувшись. «Хорошо быть умным, когда уже все знаешь. Вот только сам я был таким же. Если бы не Ким, то вряд ли чем-то отличался бы от Айзека. Может и правда написать эту инструкцию для новичков?» Задумался я, глядя на кучу новеньких, что сейчас заполняли зал, шумно переговариваясь между собой. «Что-то слишком много новеньких, явно неспроста». «Все равно спасибо», — настойчиво повторил парень, но, увидев мой насмешливый взгляд, быстро попрощался. 6 уровни. Смотришь на них и аж ощущаешь силу. Да, а ведь я помню эту фразу Гарри очень четко. Что ж, как ни странно, но он оказался прав. Мы действительно на совершенно другом уровне. Вот только все ли?»